Валь, привет. Привет. Ну чё, как здоровье-то? Вылечилось? Нет ещё. Ноги с скипидаром помашь или мёда с чаем? Говорит, помогает. Да, придёт. А молоко пьёшь горячее с маслицем? Пью. Ой, кошмар, у тебя кашель, конечно. Чё, сильная температура есть? Я вот недавно тоже с ребятами в футбол играл, простудился вообще, еще и ногу подвернул к тому же. Сегодня какой счет? Сегодня уже 8-е, завтра праздник Победы. Завтра праздник. Да. Тебе-то пенсию-то принесли? Принесли. А какого числа? 2-го. Так 2-го же праздник был. Там после праздников пенсию приносили. Все равно принесли. Странно. Почтальон принес? А кто? Ну, мало ли, может, и на почту ходил за пенсией. Нет, не ходила. Понятно. Че, как тебе погодка? Сегодня вот вообще тепло так. Тепло, да. Ты как, вообще шапку-то сняла или все еще в летней? Ты в летней шапке ходишь или уже шапку сняла? В летней. Вот сегодня вот только первый день тепло. Вчера вот вообще так холодно было, а дома отопления нету. А у тебя как дома, холодно? Нет, тепло. У тебя отопление или колорифер? Нет, отопления нет, но тепло, нормально, солнце светит. Ну да, солнышко это хорошо, когда светит. Говорят, после майских вообще до 27-30 градусов жары будет. Да. Я сам по телевизору слышал. И говорят, лето очень жарко. 40 градусов жары будет? 30. Да. Я думала, 40. 40, мне кажется, будет летом. Люди будут умирать. Да нет. Помнишь, в 2010-м? Ну, это да, сердечники умирают. А помнишь в 2010-м лето, когда очень жаркое было? Ну? Вот тогда же вообще там 42-45 было и ничего. Как-то прожили мы. Нет, умирали. Ну, каждое лето умирают от жары. Я, кстати, как-то в Турции отдыхал, и там один дяденька был, и он на солнце очень долго лежал, а потом мы что-то его в больницу отвезли, и там он уже откинулся. Ну, это в Турции было. А ты, кстати, где-нибудь была за границей? Ни разу нигде. Понятно. А ты же говорил, ты в Киев летала. В Киев. Украина, Киев. Нет, я там забыла. Ну, вы говорили, вы там журналисткой работали. Когда? Сроду в Киеве не работала, в Москве работала. Понятно. И на море никогда не были? На море и была, почему-то на Черном море была. А где была, в Крыму? Где Нет, была? На Кавказе. А где там на Кавказе, какой поселок? А, понятно. Это как, по работе путевку давали? Без путевки, дикарем. Понятно. А я в дикарем в Анапе только был. Знаете Анапу? Знаю. Ну, когда я был, мне буквально там, не знаю, лет 8, наверное, я, наверное, только в школу ходил. Я с мамой и с папой туда еще тогда ездил. Было время. И как тебе на море вообще нравится? На море неплохо. Это точно. Морская вода, говорят, вообще лечит, кожу чистит. А, кстати, это как вы в саунах, в банях бывали? Нет. Ну, в бане, в сауне. Ну, конечно, я в бане не была. Кстати, советую вам сходить сейчас в баню. Это как раз вообще очень хорошо помогает баня. Я, кстати, когда маленький был, мы всегда с отцом, мы каждое воскресенье в баню ходили, чтоб я здоровым вырос. Ну, она тоже калечит, кстати, если переборщить. Там сердечником в баню нельзя, например. Ну, а мыться ты дома можно. Ну, кстати, советую вам в баню сходить. Вот, сходи в баню. Ну да, вениками все и говно из организма выйдет вместе с потом. Что выйдет? А, ну да. Угу. Это точно. А, кстати, а где у нас тут поблизости-то баня есть? Ну, это далеко. Я знаю, на Соколе есть. Не знаю. Может, и есть. Я там уже давно не был. Кстати, слышала, около нас хотят Ашан построить. Магазин такой, большой магазин. У него будет своя хлебопекарня, говорят. Вот я сегодня разговор там бабушки болтали, я подслушал. Не около метро, туда, ближе к области. В сторону области, вот там где-то хотят, говорят, построить. Не в области, ближе к области, как бы в нашем районе. Ну, я не знаю, где точно хотят построить, просто я слышу разговор. Там свой хлебушек делают. Не, в булочной он не такой, а вот когда свежеиспеченный, он офигенный. Не, а вот когда вот прям в пекарне взял вот чисто батон вот с конвейера прям, он прям вообще мягкий, хрустящий такой, офигенный. Ну вот просто в Ашане есть пекарня. Ну, его будут строить. Ну да. Там и булочки будут, и хлебушек. А вы хоть раз были в пекарне? Понятно. Завтра, кстати, праздник 9 мая, День Победы. С наступающим вас, Валентина Петровна. Вы, кстати, как... Спасибо, Валентина Петровна. А вы будете этот праздник вообще как-нибудь отмечать? Ну, там, тортик купить, там, не знаю. А вот, кстати, вы помните вот эту ужасную войну? Да, это точно. А вы как, в тылу помогали? В смысле, зажигательные бомбы? А как, ногами? Чердак есть, тут же начинает горение. Вот мы эти чердаки. Кошмар. Ну, вообще, конечно, там всем досталось в то время. Дом сгорит, а строить некому, все мужчины на войне, да. Угу. Ну, да, мне там рассказывали. Ну, я своего не видел деда, там он умер еще на войне, но мне рассказывали, что было его тяжело. Ой, не дай бог такой войны. Да. Ой, Валентина Петровна. У вас, конечно, кашель. Угу. А вот на Украине вообще кошмар творится, можно сказать, война. Слышали, как в Доме Советов просто людей заживо сожгли? Да. Да, слышали? Там на Украине? Да, там и в доме и дети, и женщины были. Вообще просто детей без разбору месяц. А вот вы говорите, что Бог за все наказывает. Озверели совсем. Что-то затеяли. Хахлы. Чего они затеяли какую-то драку? Да это не хахлы, это американцы стоят за ними. Да? Угу. А хахлы это просто пешки. Что же они их научили драться между собой, американцы? Нет, просто... Американцы им хорошенько заплатили, чтобы хохлы давали приказания убивать людей. Потому что Америке это выгодно. Они хотят спровоцировать Россию на войну. А Путин не поддается и не вводит войска в Украину. Конечно, кошмар. А страдают бедные люди, дети, женщины. Причем, говорят, убивают там даже беременных женщин. Кошмар. Даже вот... Озверели, совсем озверели. Угу, вообще охуели. Да, беременных убивать. Даже вот воры в законе и то чтут какое-то человеческое вот мораль. Воры в законе, они никогда не будут нападать и воровать у бедных там, у женщин. Ну, а знаете, ну да, ну знаете вообще кодекс, что у воров в законе? Что они как бы чтут человеческую мораль. У них свои законы, есть воры в законе. Угу. У них свои законы. Мне, кстати, про воров в законе рассказал один дед, я с ним в больнице лежал, он в тюрьме сидел, и он мне рассказал об этом. Конечно, да, вообще, конечно, на Украине кошмар творится. Лекарств нет, людей, вообще все больницы переполнены, и больницы жгут там, вообще, конечно, кошмар. Прикиньте, больницу с людьми больными сжечь, ну это вообще нападать на безоружных. Правительство расстреливает народ. Ну, фашисты, там как бы фашисты там и группировка фашистская, и обычное население. Фашисты не любят, ну, западная Украина, они не любят русских. Там на западной Украине много фашистов живет, да? Да, ну они еще с Великой Отечественной. Да. И они хотят власть. Власть захватить хотят. Угу. Американцы помогают им. Кто помогает? Американцы, немцы. Неужели американцы заинтересованы, чтобы фашизм на земле процветал? Ну, у них своя выгода. А, кстати, знаете, что Великую Отечественную изначально американцы спонсировали Гитлера, а потом, когда перелом в войне начался, они стали Советский Союз спонсировать. Да, это всем известный факт. Американцы проститутки. Но они как не помогали, а просто, ну, спонсировали, там, танки, деньги выделяли. Ну, а фактически не помогали, это и есть помогали. Ну, да. Американцы вообще, конечно, проститутки, если честно. Да, хвостом виляют. Как бы не люди сами, а правительство. Нашим, вашим. Ну, правительство у всех стран дерьмовое, скажу честно. А, Барак Обама? Нет, вообще-то Обаму хотят сместить, его многие американцы не любят. Не любят, потому что негр. Негров американцы вообще ненавидели, когда-то их вешали даже. Вот смотрите, исторический факт, там жили индейцы когда-то. Приехали американцы, истребили индейцев, выгнали их с территории, завезли рабов. Рабы теперь у нас президенты США. Ну это как? Да, Валентина Петровна, конечно. Да просто страдают-то ни в чем не винные люди, просто вот их жалко. Угу. А вы как вообще, за мир во всем мире? Конечно, не за войну. Да. А как вообще в Советском Союзе мирно все было? Мирно. На мирных и напал Гитлер. И Гитлер обманул, он обещал не нападать. Там был договор подписан. Был договор, а нарушили его. Напали. Да, кошмар. Устукляли этим договором, устукляли, чтобы не птичьими были. А как вообще вы к Сталину относитесь? Ну, человек был очень умный, не дурак. Такую войну выиграть, такого врага победить, это он главнокомандующий был. Главнокомандующий. Ночами не спал, в сапогах дремал в постели минут по 50, не больше. Да, кстати, это я слышал. Ради победы жертвовал своим здоровьем, не досыпал. Марта много считалось за него. Сапогами ложился в постель. Да. Ну, как бы он и хорошего очень много сделал, и очень много людей расстрелял. Своего же народа. Не, ну там и невинных, он без разбору. Берия хулиганил над ним, вошел в доверие к Сталину. Берия вошел в доверие к Сталину. Вот. Да Берия еще пидорас тот. И он этому врагу верил, Сталин. Да. А тот черти что вот хватал. Да Берия вообще еще тот пидорас был. Фамилии этих умных комиссаров, и такое на них грязь лил, что Сталин приказывал их расстреливать. Вот. А он клеветал на них, гад, этот гад. Ну, Берию потом расстреляли тоже. Расстреляли, да, все-таки наши люди доказали, что он враг народа. Да, конечно, это история. А как вообще, интересуетесь вообще историей там? В какой-то степени, да? В школе я не очень любил историю, когда учился. Единственное, вот что я очень сильно изучил, это трагедию на Чернобыле. Ой, дай бог. У меня просто дядя ликвидатором был там. Да, он умер спустя 5 лет. Он поехал туда деньги зарабатывать. Сначала облысел, а через 5 лет его от рака умер. Не умер, да? Угу. Ну как, не дядя, а двоюродный дядя. Это папин двоюродный брат. Двоюродный брат отца, то есть. Вот он туда поехал. И ему обещали 1000 рублей, но он их не дождался, эту 1000 рублей. Не умер, да? Угу. 1000 рублей. Нашел, где зарабатывать на здоровье. Ну, тогда говорили, что это не особо опасно, там свинцовые фартуки одевали, но все равно радиация не пощадила его. Радиация есть радиация. Угу, это точно. Это вообще вот это единственная трагедия, которая вот я просто с трепетом отношусь, и 26 апреля это день траура. Это Сколько очень. людей погибло на этой Чернобыль? Да, потом сколько еще умерло от этих болезней. Население, которое не хотело уезжать недалеко, тоже погибли. Ну да, они сами сделали, конечно, выбор, жили в радиоактивной зоне. Думали, все обойдется, сами умирали. Да, а тогда вообще о вреде радиации много чего знали. Просто сейчас мы знаем, что радиация, она очень опасна. Там, говорят, столько детей с отклонениями было, но они в скором времени все умирали. Там, говорят, дети с двумя головами рождались и умирали быстро очень. А как вы вообще, ну, много читали про эту трагедию? Я помню, я даже проект в школе по этой теме делал еще, когда учился в школе. А как вот в 86-м году, 26 апреля, как там по всем радио Союза все вот это говорили? Просто я был тогда очень маленьким, я не помню этого. Ну, вот эту трагедию в 86-м году, которая была. Я был тогда совсем маленьким. Не, а там, говорят, вообще в Москве все больницы были переполнены. Ой, кошмар, конечно. Бедная Россия, сколько же всего было, и война, и Чернобыль, и чего только не было. И это... А на Украине вообще там Голодомор был. Да и сейчас тоже там черт. А ты говори. Да. А ты говорила, ты в Рязани, там тоже на болоте не урожай постоянно был, когда ты маленькая там была. Понятно. А ты родилась в Рязани, что ли? Понятно. Роддом-то не Москва. А отец у вас тоже из Рязани? Отец из Рязани, да. Понятно. Ну, тоже в город подался, еще молодым человеком был. Понятно, Валентина Петровна. Грузчиком сначала работал. А мать? А мать кем работала? Да, нехилая, хорошая должность по тем временам. А мать у вас кем? А мать у вас кем работала? Ого, нифига себе, это очень хорошая должность. У вас, наверное, все продукты, там тушенка постоянно были на столе. Икра. Да. Да, война это, конечно, кошмар просто. Не дай бог кому. Да, вы прям в самое тяжелое время вы. Там и икра была в то время. Да, Валентина Петровна. На фрукты, овощи тоже? Это обычно продовольственно. И сервелат? Да, а... Раньше сервелата еще не было, не изобрели. А продукты вы где закупали? Что же закупать, когда мать приносила? Не, закупали в смысле в свой магазин, чтобы потом продавать. На базах закупают. Ну, мало ли, может, сами свое хозяйство. Ну там коровы молоко давали, может, я не знаю. Какие коровы? Мы в Москве жили. Коровы какие-то в Москве. Не, ну ты... В первом этаже коровы, что ли, держали? Ну, вообще-то в Москве тогда и было такое хозяйство сельское в начале века того. Чего там не было? Москва есть Москва, никакого в Москве сельского хозяйства не было. Ну, понятно, Валентина Петровна. Ну, у вас же отец был этим председателем совхоза сначала. Мало ли. Это в Рязани дело было. А, в Рязани? Там, где он родился. Там дело было. А вы, кстати, в Советском Союзе в каких городах были? А? Вы в Советском Союзе в каких городах были? Ну, как же, вы на море-то ездили? Ну, на море ездила. В Сухуми ездила. Ну да, на поезде, да? Да. А за границу вообще хотели бы слетать в Советском Союзе? Тогда у меня не было желания за границу ехать. Не любите за границу? Там забыла. Ну, как мир посмотреть, как люди живут, всегда интересно. Ну да, где-то это столько денег взять, чтобы мир смотреть. Ну это да. Не, ну можно в ближнее зарубежье поехать, там Латвия, Литва, Финляндия. В Литве была. В Литве были? Была. И как там? При Балтике была. И как там, красиво? Оно холодное. Холодное, и надо метров 100 пройти, тогда только поплывешь. Мелкое. Веселое море. Холодное. А вы там купались? Конечно. А знаете людей, которые зимой купаются, моржи или как их там называют? Вот они закаляются. Да. А вы, кстати, на крещение хоть раз окунались? Ну как, почему? Люди же окунаются. Я окунался нормально, в принципе. Не, ну там надо сразу укутаться. И нормально все. Ой, кошмар у вас кашель. Вы бы молоко попили. Надо молоко и ноги скипидаром обмазать, и все тогда будет нормально. В аптеке. Ну да. Не знаю. Всякие мази там есть и скипидар. Не знаю, мне казалось, он продается в аптеках. Скипидар, я думал, продается в аптеках. Не знаю. А еще чем лечитесь? Ну да. А, над картошкой? А вы чай вообще любите? Не, я черный не люблю, я только зеленый люблю, красный там. Черный не люблю. Кстати, ну давайте, лечитесь, Валентина Петровна, с наступающим еще вас. Все. Я из Люберец. Да, ну как бы у меня две квартиры. У меня в Люберцах, и я еще живу вот в вашем районе. Как бы я снимаю квартиру, а ту сдаю. Вот так вот, Валентина Петровна.